Глава 9. «Манхэттенский проект?» — удивленно спросил адмирал Хокинс. «Что еще за манхэттенский проект?» «Понятия не имею, сэр», — ответил Денгольм. «И Евгения тоже не знает. Она услышала это название, когда выходила из кают-компании. Разговаривали трое — Андропулос, Александр и Аристотель. Причем эти слова были произнесены дважды, что девушке показалось весьма странным, поэтому она и сообщила мне обо всем. Когда они ее заметили, разговор моментально перешел на другую тему. Евгений утверждает, что, повторяя эти слова, они явно находили удовольствие в этом». «Даже Александр?» — спросил Тальбот. «Ну, как известно, по части юмора Александр слабоват. На Ариадне никто ни разу не видел его улыбки. Очень сомневаюсь, что он вообще когда-либо улыбался. Кроме того, именно Александр затронул тему манхэттенского проекта. Возможно, он никогда не смеется над своими шутками. А может, его слова все-таки наводят вас на какие-то размышления, Денгольм?» — спросил Хокинс. «Трудно сказать, сэр. Единственное, что приходит в голову, — это связь с атомной бомбой. Манхэттенский проект был долгим, довольно сложным и необычайно дорогим проектом, который привел к созданию атомной бомбы. Ключевым в данном случае является слово «Манхэттен». На самом же деле исследования проводились в штатах Нью-Мексико и Невада и где-то еще поблизости. Прошу прощения, сэр, но смысл его фразы и его отношение к нынешней нашей ситуации для меня совершенно непонятны. «Думаю, если вы прочитаете две последние радиограммы, — сказал Хокинс, взяв со стола два листка бумаги, — смысл фразы вам тут же станет ясен». «Ба, да это из самого Белого дома. Двое ваших филантропов, бенефициантов, покинули нас. Бенефициант А трагически погиб в автомобильной катастрофе». Денгольм оторвался от радиограммы. «Он что, действительно погиб? Как я понимаю, под бенефициантом А следует понимать либо адмирала Икс, либо генерала Игрек. Так он что, сбежал? Или же его прикончили?» Он вновь обратился к тексту радиограммы. «Далее сообщается, что бенефициант Б исчез». Денгольм перевел взгляд с Хокинса на Тальбота. «И что, больше ничего? Как-то не верится, что это послание от самых верхов». «К сожалению, так», — ответил Хокинс. «Я уже распорядился, чтобы первоначальную шифровку уничтожили». «Но тогда, сэр, в данных словах нет никакого смысла?» «Вы правы, нет. Наверху стали жертвами собственного положения. Возможно, то, что я скажу, покажется циничным, но это, пожалуй, самое честное их сообщение за все время». «Ну да ладно. Что там во второй радиограмме, Денгольм?» «Она поступила из Ираклиона. Весьма интересное сообщение, сэр. Оказывается, последним портом, в который заходила Таурмина, был Тобрук. И хотя она зарегистрирована в Панаме, постоянно базируется в Тобруке. Все не просто интересно, но наводит на размышления, а если учесть, что у знаменитого филантропа, который сидит у нас в офицерской кают-компании, весьма значимые деловые интересы в Триполи, то...» «Да, чертовски неприятно, сэр». «Что такое?» «У нас нет ни одного факта против него. Я уж не говорю о доказательствах». «Я так и думал», — сказал Тальбот. «Никаких доказательств мы не получим. А Андропулос никогда не попадет под суд». Хокинс в задумчивости посмотрел на него. «Знаете, капитан, а вы уже во второй раз говорите это. Вот что, есть информация, о которой мы не знаем?» «Нет, такой информацией не владею, сэр», — Просто я вновь убедился, что богиня справедливости, та, что с весами в руке, действительно слепа. А может быть, во мне разыгралась кровь высокородных шотландцев, которая, как постоянно намекает Ван Гельдер, течет в моих жилах. А может, просто предчувствие, наваждение или что-нибудь в подобном роде. Радиограмма от греческой контрразведки, — объявил появившийся Ван Гельдер. — Только, пожалуйста, поосторожнее, — взмолился Хокинс, — а то у меня скоро будет аллергия на плохие новости, которые вы обычно приносите. — Но в радиограмме ничего плохого нет, сэр, по крайней мере для нас. В ней сообщается о том, что некий человек, имени которого они не упоминают, по всей видимости, какой-то министр или что-то в этом роде, приписанный к министерству по делам Ближнего Востока и Северной Африки, направлялся на правительственном самолете в Кани. Это город, расположенный рядом с военно-воздушной базой Судабей, но так туда и не прибыл. В то же самое время, когда этот человек должен был туда прилететь, патрульный «Мираж» греческих ВВС прямо над Ираклионом засек самолет, очень похожий на тот, на котором он должен был лететь. Чересчур много совпадений. — Я с вами согласен, — сказал Тальбот. — Короче, вы обратились к карте и пришли к заключению, что он направлялся в определенное место. — Какое именно? — Тобрук. — И вы также пришли к заключению, что возвращаться оттуда он не собирался. — Учитывая непредсказуемость человеческой природы, сэр, я бы так не сказал. Греческой контрразведке удалось также установить, что исчезнувший министр, если это вообще был министр, имел счет в том же Афинском банке, что и Филипп Трепанис. Похоже, сейчас идут по следу мистера Трепаниса. Поймают они его или нет, вряд ли это имеет к нам какое-то отношение. Мне кажется, — сказал Хокинс, — если бы наш друг-филантроп из кают-компании знал о судьбах своего дружка из правительства А или В, точнее, X или Y, в Вашингтоне ему наверняка стало бы не до шуток. А если бы он еще узнал, что нам все известно о Таурмине и базе в Тобруке, он бы явно призадумался. — У вас все, Ван Гельдер? — По данному вопросу все, сэр. Мы с капитаном Монтгомери и профессором Уотерспуном обсуждали погоду. — Что вы делали? Хокинс посмотрел на него с подозрением. — Только не говорите, что вновь оказались во власти Кассандры. — Конечно, нет, сэр. Ветер прекратился полностью. Нам кажется, что пройдет немного времени, и погода вернется в прежнее русло. И думается, это произойдет очень скоро. Последние прогнозы погоды подтверждают наше предположение. Ангелина в настоящее время находится между нашим кораблем и Килчараном, носом на северо-запад. Безусловно, из такого положения мы не сможем отправить ее в плавание. Возможно, имеет смысл пока тащить ее на буксире. — Конечно, — согласился Тальбот. — Проследите за этим номер первый. А после этого давайте вновь соберемся на наш последний ужин. Ван Гельдер выглянул наружу через дверь мостика. — Темнеет, сэр. Вам не кажется, что следует дождаться рассвета, прежде чем отправляться в путь? Я все бы отдал, чтобы дождаться рассвета. Но чем быстрее мы отправимся в путь, тем меньше будет болеть голова у тех, кто сейчас спит на Потомаке, не говоря уже о тех, кто находится на борту Килчарана и Ариадны. Денгольм перевел взгляд с Тальбота на Ван Гельдера. На его лице было выражение, близкое к недоумению. — Как вас понимать, капитан? — Вы что же хотите сказать, что вместе со своим помощником Ван Гельдером отправляетесь на Ангелину? Тальбот кивнул головой. — Но я не понимаю, сэр, что, черт побери, вы там забыли? Мы же тащим ее за собой, я хочу сказать. Мы на Ангелине не будем идти на буксире, а отправимся в самостоятельное плавание. Профессор Уотерспун с женой никуда не поедут. Им, конечно, об этом ничего не известно. Бедняга-профессор сильно расстроится, но угодить абсолютно всем нельзя. Понимаю, сэр. Теперь понимаю. Мне следовало бы самому догадаться. Я бы хотел отправиться вместе с вами, сэр. Я отвечу и да, и нет. Вы отправитесь вместе с нами, но не на Ангелине, а на Баркасе. Моторы не включать, пока мы не удалимся на расстояние, по крайней мере, в 3 мили. Надеюсь, вы понимаете, что не хотелось бы вызвать преждевременный взрыв. А затем мы последуем за вами на расстоянии? Не столько последуете, сколько прикроете нас, но, естественно, на приличном расстоянии, не менее чем в 3 мили. Цель, конечно, в том, чтобы никакое судно не смогло неожиданно подойти к нам. А затем мы отбуксируем вас обратно? Когда мы сбросим бомбу в море и отойдем на довольно безопасное расстояние, то включим двигатель и вернемся назад. Будет неплохо, если адмирал сможет снять нас и перевести на Ариадну. Мы еще не решили, каким образом все проделаем. Впрочем, на данный момент это значение не имеет. А вот то, что я собираюсь сейчас сказать, очень важно. Вы возьмете с собой главного старшину Маккензи, сержанта морской пехоты Брауна и старшину Майерса, чтобы было кому держать связь. Но самое главное, вы возьмете с собой, предварительно завернув в пластик, критронный детонатор. Обязательно его спрячьте. Я бы предложил под палубой в рулевой рубке. Старшине Майерсу прикажите найти небольшой портативный передатчик и припрятать его там же. Проверьте, чтобы все доски в рулевой рубке потом хорошо прибили, чтобы нельзя было ничего заметить. Могу ли я поинтересоваться, к чему такая секретность, сэр? Поинтересоваться вы можете, но дать убедительное объяснение я не смогу. Самое большее, что я могу сделать, это развести руками и сказать, что просто готовлюсь ко всяким непредвиденным обстоятельствам. Вся беда в том, что предвидеть ничего нельзя. Вы меня понимаете? Думаю, да, сэр. А теперь отправляйтесь и соберите всех, кого я вам перечислил. И не дай бог, если кто-нибудь увидит, что вы расхаживаете повсюду с критроном под мышкой. Лейтенант Денгольм отправился выполнять приказания. Бывают случаи, капитан, когда я чувствую, с сожалением, конечно, что вы не правы и не можете поклясться, что говорите правду, только правду и ничего, кроме правды. — Вы совершенно правы, сэр, — раздался голос Ван Гельдера. — Это служит очень плохим примером для младших офицеров. Если человек абсолютно чист, — с улыбкой произнес Тальбот, — то кривотолков ему не избежать или чего-нибудь в этом роде. Мы, капитаны, не исключение. У меня странное предчувствие. Ну, хорошо, хорошо, Винсент, будем считать, что это вновь взыграли микроскопические капли крови шотландцев. У меня такое предчувствие, что сегодня вечером за столом Андрополус, как бы, между прочим, задаст вопрос. Надо бы позвать доктора Уикрама сюда. Андрополус действительно собирался задать за столом один загадочный вопрос, но делать это он не спешил. Только когда все разделались с первым блюдом, он сказал: «Мы не собираемся совать нос, капитан, в чисто морские дела, к которым не имеем абсолютно никакого отношения, но то, что происходит вокруг, безусловно, касается нас. Поэтому мы все-таки люди. Нам очень интересно, зачем на Ангелину со всеми предосторожностями была перенесена в своей люльке атомная бомба? Цель, как я понимаю, заключается в том, чтобы вывести ее отсюда как можно дальше. И мы этим займемся, мистер Андропулос, сразу же после окончания обеда. Как я понимаю, пока она здесь, вам не до веселья. Откровенно признаюсь, я почувствую огромное облегчение, когда увижу, как Ангелина исчезла за горизонтом, а надо мной чистое небо и полная луна. Хотите сказать, что я эгоист, что я трус? Может быть. Андропулос вздохнул. Лично я себя не вижу в образе героя. И я себя таковым не числю, как любой здравомыслящий человек. Но, по-моему, атомная бомба все еще находится в очень нестабильном положении. Я прав? Не думаю, что она сейчас столь же опасна, как была. А почему этот вопрос вы задаете мне? Вы же сидите рядом с экспертом. Ну, конечно же, я совершенно забыл. Доктор Уикрам. А вы что скажете? Кто из нас прав? Капитан прав. По крайней мере, я надеюсь на это. Радиоактивное излучение водородных бомб, от которых атомная сейчас отделена, действует на очень близком расстоянии. Сейчас они больше не оказывают влияния на атомную бомбу, так что она постепенно приходит в свое прежнее состояние. Но должен подчеркнуть, что это очень медленный процесс. Сколько времени понадобится ей для полной стабилизации? То есть я хочу спросить, когда она дойдет до такого состояния, что шум двигателей, проходящих судов, не будет оказывать на нее никакого влияния? Ну, как сказать? Профессор пожал плечами. Я уже сообщал, что мы имеем дело с областью неведомого, неизвестного. Но мною сделаны кое-какие расчеты. Это довольно трудные расчеты из высшей математики, поэтому не буду вдаваться во все подробности. По моей оценке, часов через 12 бомба станет почти безопасной. Возможно, даже раньше, уже через 6 часов. Но до этого риск еще будет достаточно велик. «Пошел ты к черту, Тальбот!» — возмущенно произнес Уотерспун. Он уже взял себя в руки и говорил ровным голосом, но костяшки его пальцев побелели, до такой степени он был взбешен. — Ты все-таки говоришь о моей яхте. Это не собственность вашего мерзкого военно-морского флота. — Все понятно, профессор, я очень сожалею. Тальбот вместе с Хокинсом, Уотерспуном и его женой находились в адмиральской каюте. Вы никуда не поедете. Неужели вы действительно считаете, что королевский ВМФ будет молча смотреть, как вы рискуете ради нас? Тальбот улыбнулся. Наша обязанность. Нам платят за это. Да это же самое настоящее пиратство. Похищение, незаконные действия, с которыми, кстати, вы сами обещали бороться. Вы, конечно, собираетесь прибегнуть к силе, чтобы остановить меня. Конечно, если будет необходимость. Тальбот кивнул в сторону дверей. Уотерспун повернулся и увидел 3 фигуры, наполовину скрытые в тени. От ярости он в буквальном смысле слова сказать не мог. «Мы вынуждены будем прибегнуть к силе только в крайнем случае», — сказал Тальбот. «Надеюсь, не понадобится. Откровенно говоря, Уотерспун, — продолжал он холодным тоном, — меня в первую очередь тревожит не ваша персона, а то, что вы на удивление эгоистичный и совершенно неуравновешенный тип». «Как давно вы замужем, миссис Уотерспун?» «Как давно?» Она попыталась улыбнуться, но это было явно выше ее сил. — Почти 6 месяцев. — Значит, меньше 6 месяцев. Тальбот бросил на Уотерспуна взгляд, не обещающий ничего хорошего. И тем не менее, вы готовы подвергнуть супругу опасности, которая, кстати, велика. Послать на смерть миссис Уотерспун, и все потому, что задета ваша непререкаемая честь. Да, вам есть чем гордиться. И вы действительно хотите отправиться в плавание, миссис? Меня зовут Ангелина. Она произнесла свое имя чисто автоматически, не задумываясь, и тут же улыбнулась, поняв, насколько неуместны ее слова в сложившейся ситуации. Я оказалась просто перед неразрешимой задачей. Она замолчала, а затем быстро продолжила. Нет, вы не поступите так. Я не хочу никуда отправляться. И не хочу, чтобы Джеймс это делал. Наше дело — античность, древние времена, а не насилие и смерть. Я совсем не амазонка, и не хочу, чтобы мой муж становился святым Георгием, чтобы убивать каких-то драконов. Джеймс, ну, пожалуйста. Я не хочу затронуть ваших чувств, профессор, — заговорил адмирал Хокинс. Прошу только об одном. Попробуйте поставить себя на место капитана Тальбота. Думаю, вы поймете, что он находится в сложнейшем положении. Да, Уотерспун разжал кулаки. Теперь я понимаю. Чета Уотерспунов покинула адмиральскую каюту. «Думаю, Джон, трех депеш вполне достаточно», — сказал Хокинс, обращаясь к капитану Тальботу. «Одну направим в Белый дом, другую — генералу Карсону в Рим, а третью — контр-адмиралу Блайту. По содержанию все радиограммы будут одинаковы и, конечно, зашифрованы. Как вам такой текст? Благодаря северо-западному ветру установилась хорошая погода». Ангелина с бомбой на борту, готовой взорваться, отправляется в плавание. Перенос водородных бомб с самолета на Килчаран благополучно продолжается. Пойдет? Превосходно. Думаю, получив такое сообщение, они все со страха умрут. Надо признаться, в последнее время мы вообще мало хорошего им сообщаем. Небольшая группа заинтересованных лиц собралась в носовой части Ариадны, оттуда на Ангелину спустили трап, паруса уже были подняты, яхта готовилась к отходу, среди собравшихся был и Андрополос. Он повернулся к Тальботу и спросил, — Сколько еще ждать, капитан? — Примерно минут 10. Андрополос, как бы не веря в происходящее, покачал головой. И нам не о чем беспокоиться? Похоже на то. Разве вы сами не видите? Да вроде так. Скажите, а зачем спущен Баркас? Это и так понятно. Он идет вместе с нами. С вами? Не понимаю, зачем? Разве шум его моторов не может спровоцировать бомбу? Вы это хотите спросить? Двигатель на Барказе не будет включаться, пока мы не отойдем на расстояние, по крайней мере, в 3 мили. Он будет кружить вокруг нас, на расстоянии опять-таки в 3 мили, предупреждая все суда, прежде всего мощные, о том, какая им угрожает опасность. Мы не сможем далеко удалиться, мистер Андрополос, если не предпримем мер безопасности. О необходимости таких мер предосторожности я не подумал. Увы, боюсь, никогда не смогу стать деятельным человеком. Тальбот улыбнулся. — Ну, не всем же быть такими, сэр. — Вы готовы к отправлению, капитан? — спросил Хокинс, только что подошедший к ним. — Еще несколько минут, сэр. Паруса, насколько я вижу, хорошо наполняются ветром. — Вы собираетесь отправиться на Ангелине, капитан? — спросил Андрополос, который был явно в замешательстве. — Конечно. Я всегда мечтал поработать шкипером на Эгейском люгере. А вы, похоже, удивлены, мистер Андрополос. — Удивлен. Причем довольно сильно, хотя давно уже ничему не удивляюсь. Он посмотрел вниз на палубу Ангелины, где Ван Гельдер прикреплял фал к фок-мачте для поднятия флага. А ведь следовало ожидать. Лейтенант-командир Ван Гельдер специально подобран вами. Поздравляю вас, капитан, и салютую вам. Подозреваю, что эта миссия намного опаснее, чем вы пытаетесь нас уверить. Рискованнее, иначе вы не стали бы отбирать для ее осуществления членов своей команды. Чепуха, мистер Андрополос, вы преувеличиваете. Адмирал, мы готовы к отплытию. По расчетам доктора Уикрема, мы сможем избавиться от бомбы часов через 9, примерно в 6 утра. Если ветер будет продолжать дуть с такой же силой, хотя этого никто не гарантирует, мы к тому времени будем на пути к проливу Кассас. Хокинс кивнул. Если ничто не помешает, то мы догоним вас послезавтра рано утром. Мы пробудем с капитаном Монтгомери, пока он не закончит переносить водородные бомбы, и не подойдет эсминец, который я вызвал по радио. Он будет сопровождать его до Фессалоник, что продлится до 9:10 утра. Затем мы отправимся искать вас. Он повернул голову. — Вы уже уходите, мистер Андрополос? — А мне казалось, хотите остаться, чтобы стать свидетелем воистину исторического момента. — Я как раз собирался запечатлеть его на пленке, а потом даже записать, как все происходило. Хочу сбегать за верной лейкой, точнее, за лейкой лейтенанта Денгельма. Он мне ее одолжил примерно час назад. Тальбот быстро переговорил с Хокинсом, попрощался, спустился по трапу, перекинулся парой слов с Денгельмом на баркасе и затем поднялся на борт Ангелины. Ван Гельдер успел уже отдать носовой конец. Тальбот начал быстро отдавать кормовой. Вдруг послышался какой-то шум, раздались крики. Он выпрямился и поднял голову вверх. На палубе Ариадны вновь появился Андрополос, но не с лейкой, как обещал, а с кольтом 44-го калибра. Дуло кольта он уже успел приставить к виску Ангелины Уотерспун, которая просто остолбенела от страха. Из-за спины бизнесменов виднелись вооруженный Ахмед, Александр и Аристотель, которые наставили свои пистолеты на Ирен Чарриал и ее подругу Евгению. Девушки выглядели не лучше Ангелины. — Подождите, капитан, — сказал Андрополос, — мы отправимся вместе с вами. — Ради бога, что все это значит? — раздался голос адмирала Хокинса, который в равной степени был и ошарашен, и взбешен. — Вы что, совсем из ума выжили? — Ничего подобного. Мы просто отплываем вместе с ними. Он ударил Ангелину по виску с такой силой, что та поморщилась от боли. — Только после вас, миссис Уотерспун. Шестеро человек спустились по трапу и поднялись на борт Ангелины. Андрополос наставил свой кольт на Тальбота и Ван Гельдера. — Пожалуйста, без всяких необдуманных поступков, в том числе и геройских, — предупредил он. В особенности геройских. В противном случае, возможны весьма печальные последствия и для вас, и для 3 молодых дам. — Вы шутите? — спросил Тальбот. — Кажется, ваше железобетонное спокойствие рухнуло. Будь я на вашем месте, капитан, не стал бы принимать меня за шутника. — А я и не принимаю. Тальбот не пытался скрывать своего огорчения. Я считал вас богатым бизнесменом и человеком чести. Но теперь вижу, кто вы на самом деле. Как говорится, на ошибках учимся. Вам уже поздно учиться на своих ошибках. Вы правы только в одном. Признаюсь, я действительно богатый бизнесмен, очень богатый. А что же касается второго... Он с безразличным видом пожал плечами. «У каждого свои представления о чести. Давайте не будем терять времени. Скажите этому молодому человеку...» Денгольм стоял на носу Барказа всего в 6 футах от них. «Точно исполнять полученный приказ. Приказ, который вы, капитан, ему отдали, а именно...» Не включать двигатели, пока мы не отойдем на расстояние 3 миль от него, а затем кружить вокруг нас на этом расстоянии, отклоняя в сторону ненужных гостей. Лейтенант Денгольм прекрасно знает свои обязанности. В таком случае отходим. Ветер был свежим, но не сильным. Ангелине потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть первоначальную инерцию и развить 3-4 узла в час. Ариадна осталась за кормой. Минут через 15 она уже была на расстоянии примерно мили. — Прекрасно, — заметил Андрополус, — просто чудесно, когда все идет как по маслу. По голосу чувствовалось, что он весьма доволен. — Скажите, командир Тальбот, вы мне поверите, если... Я скажу, что искренне люблю свою племянницу и ее подругу Евгению и даже миссис Уотерспун. Не знаю, почему я должен вам верить, и не понимаю, какое это может иметь ко мне отношение. И поверите ли вы мне, если я скажу, что с их головы не упадет ни один волос? Боюсь, что поверю. Боитесь? Другие не поверят или... не будут знать, верить этому или нет, в результате девушки превратятся в прекрасных заложников. — Вот именно. Нет нужды говорить о том, что им ничего не угрожает. Он в задумчивости посмотрел на Тальбота. — Я смотрю, вас совершенно не интересуют мотивы моего поведения. — Почему же не интересуют? — Очень интересуют, но никто не становится богачом, занимаясь обыкновенной болтовней. Хотите знать, что меня лично интересует? Просто сообщите мне то, что собирались сказать, ни больше, ни меньше. А ведь действительно, подойдем к вопросу совершенно иначе. Эти 3 девушки для меня не представляют никакой угрозы, чего не скажешь о вас с Ван Гельдером. Я с моими друзьями считаю вас необычайно опасными типами. Мы уверены, что вы способны разработать дьявольски хитрые планы и, осуществляя их, готовы прибегнуть к насилию, если у вас, конечно, появится хоть малейший шанс на успех. Надеюсь, вы понимаете, почему мы вынуждены лишить вас свободы действий. Я останусь здесь за штурвалом. Вы же вдвоем в сопровождении 3 девушек пройдете в салон, где Аристотель, который, как вы уже догадались, прекрасный специалист по морским узлам, свяжет вам руки и ноги, а Александр, который также свободно обращается с пистолетом, как Аристотель с веревками, будет следить за тем, чтобы все шло мирным путем. Хокинс склонился над профессором Уотерспуном, который лежал на диване в офицерской кают-компании. Уотерспун, производивший странные булькающие звуки, напоминающие нечто среднее между стонами и проклятиями, пытался открыть глаза. Наконец он почти смог это сделать. Что, черт побери, произошло? Понять его можно было только с большим трудом, потому что произносимые им звуки напоминали астматическое хрипение. «Где я?» «Выпейте это». Хокинс взял его за плечи и поднес ко рту стакан с бренди. Уотерспун сделал несколько глотков, поперхнулся, а затем допил все до дна. «Что случилось?» — повторил вопрос профессор. — Вас ударили чем-то тяжелым по голове, — сказал Грирсон, — скорее всего, рукояткой пистолета. Уотерспун попытался сесть. — Кто? — Андрополус, — сказал Хокинс, — или кто-то из его сообщников.